Ах, если бы мой Наутилус был так крепок, чтобы выдержать это давление и остаться целым. «Что же тогда?» — спросил я, не уловив мысли капитана. «Разве вы не понимаете? То тогда бы оледенение воды нам только помогло. Разве вы не видите, что само превращение этой воды в лед разорвало бы ледяные поля, которые нас окружают, так же, как оно рвет самые твердые породы камней? Разве вам не понятно, что оно станет средством нашего спасения, а не средством нашего уничтожения?» «Возможно, капитан, но как бы ни была велика сила сопротивления Наутилуса, он не выдержит такого чудовищного давления и расплющится в лист железа». «Знаю. Следовательно, мы должны надеяться не на помощь природы, а на нас самих. Надо воспрепятствовать замерзанию воды. Надо задержать этот процесс. Сближаются не только боковые стены, но спереди и сзади Наутилуса осталось не больше 10 футов воды. Оледенение захватывает нас со всех сторон. Сколько времени резервуары Наутилуса дадут возможность дышать здесь, внутри?» Капитан взглянул прямо мне в лицо и сказал: «Послезавтра резервуары будут пусты». По всему телу у меня выступил холодный пот. А вместе с тем, разве должен был удивить меня такой ответ? 22 марта Наутилус окунулся в свободные воды полюса. Сейчас у нас 26 марта. В течение 5 суток мы жили за счет запаса воздуха в резервуарах Наутилуса. Тот запас годного воздуха, который еще остался, необходимо было сохранить для работников. Все эти обстоятельства запечатлелись во мне так ярко, что в ту минуту, как я записываю их, невольный ужас охватывает мою душу, и мне все кажется, что моим легким не хватает воздуха. А между тем капитан Немо что-то обдумывал, молча и не двигаясь с места. Судя по выражению его лица, какая-то мысль мелькнула в его уме, но, видимо, он ее отверг. Покачав головой, он сам себе ответил отрицательно. Наконец, одно слово вырвалось из его уст. «Кипяток», — прошептал Немо. «Кипяток?» — воскликнул я. «Да, мы заключены в пространстве сравнительно ограниченном. Если насосы Наутилуса будут все время выбрасывать струи горячей воды, разве температура окружающей нас среды не поднимется и не задержит процесс оледенения?» «Надо попробовать», — решительно ответил я. «Давайте пробовать, господин профессор». Наружный термометр показывал 7 градусов ниже нуля. Капитан Немо провел меня в отделение камбуза, где действовали объемистые дистилляционные аппараты для добывания питьевой воды путем выпаривания. Их накачали водой, и все тепло от электрических батарей направилось в змеевики, погруженные в воду. Через несколько минут вода нагрелась до 100 градусов. Ее переключили в насосы, а на ее место поступила свежая вода. Тепло от электрических батарей было настолько велико, что холодная вода прямо из моря, только пройдя сквозь аппараты, поступала в насосы уже в виде кипятка. Через 3 часа после накачивания кипятка внешний термометр показывал 6 градусов ниже нуля. Получился выигрыш в 1 градус. Еще через 2 часа термометр показывал уже 4. «Мы победим», — сказал я капитану, после того, как убедился в успехе принятых мер и сам дал несколько полезных советов. «Я так думаю», — ответил капитан. «Нас не раздавит. Остается одна опасность — задохнуться».